«Отличный изюм! Берите весь!» — вспомнилось ему. «Когда я читаю про себя глазами это описание гибели Пети, я что таить, всегда плачу. Но Павлу Григорьевичу я читаю это даже без дрожи в голосе. Что-то подсказывает мне, что Павел Григорьевич, как папа, ненавидит плакс». «Ай да Саша Яновская!» Павел Григорьевич, видимо, доволен. «Читайте вы хорошо. Ну а как пишете?» «Хуже. Неважно, пишу», признаюсь я. Павел Григорьевич диктует мне несколько предложений. Потом смотрит, что я написала. «Ошибок, правда, нет, но почерк! Ох, какой почерк! Как курица лапой нашкарябала!» Павел Григорьевич задает мне несколько арифметических задач. Решаю я их не очень блестяще. В общем, Павел Григорьевич почему-то устраивает мне настоящий экзамен. В разгар моих арифметических затруднений в комнату входит папа. «Ну как?» – спрашивает он у Павла Григорьевича. «Познакомились с моей пуговкой?» «Даже, кажется, подружились. Правда, Саша?» «И знает она довольно много. Я приду завтра в 10 утра. Это будет наш первый урок. Думаю, что в августе ее примут в гимназию». «Так вот зачем приходил Павел Григорьевич и расспрашивал, что я умею. Какой хитрющий! Я и не поняла ничего. Я очень радуюсь, что у меня будет такой учитель с таким милым лицом, похожим на круглую луну. И столько он умеет такого, чего никто не умеет, и в стольких местах побывал, где никто не бывал. Но после ухода Павла Григорьевича у нас разыгрывается настоящая трагедия. Все мы сели за стол, даже мама, накинув халат, сидит с нами. Из кухни с суповой миской в руках появляется Юзефа. Она ставит миску на обеденный стол с такой яростью, что по поверхности супа идут мелкие волны. Потом низко кланяется сперва папе, потом маме и мрачно говорит: «Прощайте, ухожу от вас». «Почему?» – спрашивают одновременно и папа, и мама, не выражая, впрочем, никакого испуга или отчаяния, потому что Юзефа задает такие представления довольно часто. «Ухожу и все! Не хочу арештанта видеть!» И Юзефа начинает плакать, горестно качаясь из стороны в сторону. Я бросаюсь к ней. «Юзенька, дорогая, не уходи!» Обнимая меня и качаясь со мной, Юзефа причитает: «Ох ты моя курочка, беленькая моя, шурпатенька моя! Я тебя берегла, я тебя растила, я тебя годовала, пестовала. Нет, плохая Юзефа, привезли немкиню. На, немкиня, мордуй ребенка. А теперь еще и арештанта позвали. На, арештант, учи ребенка. А уж арештант ее научит!» – завывает Юзефа. «Перестаньте, Юзефа!» — стучит папа вилкой о стол. «Какой арештант? Что вы такое плетете?» «Арештант! Арештант!» — кричит Юзефа с азартом. «И не стукайте на меня вилкой! Мне соседская Ольга сказала: наняли твои господа учителя арештанта. Его из студентов прогнали, и он против самого царя бунтовался. 3 года у Сибири держали. У самом снегу жил арештант. И в Бога не верует, вот какой!» Юзефа плачет, вытирая глаза одним концом своего платка, а нос другим концом. А папа и мама смеются. Я совсем теряюсь. Кому же верить? Юзефа перестает плакать так же неожиданно, как начала. Похватав со стола опустевшие тарелки и суповую миску, она уносит их на кухню. Затем возвращается и ставит на стол второе блюдо. «Давайте расчет! Ухожу!» «Глупости!» — посмеивается папа.